приказание господину Набокову дал. 24 апреля граф Орлов сделал новое донесение. «Сегодня от сильной головной боли я не могу, к крайнему моему сожалению, явиться к вашему величеству. Нового ничего нет, все смирно и благополучно. Все арестанты отправлены и сданы в крепость. Принимал их сам комендант, и при сдаче каждого находился от меня полковник. В принятии от меня каждого арестанта есть особенные расписки. Отправление началось в 10 часов 15 минут вечера, кончилось в 2 часа по полуночи. Отправление и сдача их совершены исправно и без всякого приключения. По списку арестованных лиц остается 3 невзятых: Плещеев, о котором писал гражданину Закревскому, Михайлов и Тимковский. Сих двух последних сегодня, вероятно, возьмут по сделанным распоряжениям. Бумаги и все дело отправлены генерал-адмиралу Набокову. На этом донесении государь сделал следующие отметки. Против сообщения о головной боли он написал: «Жалею, но надеюсь, что кончится одной воскресной головной болью». Напротив слов о лицах еще не взятых Николай Павлович отметил: «Надо Закревскому дать понятие о сделанном открытии». Наконец, прочитав последние строки об отправлении дела к коменданту Набокову, назначенному председателем следственной комиссии, Николай Павлович приписал: «Пора им начать». Былое, 1906 февраль. Глава 10. Итоги. Состояние государства в 1841 году. Записка Кутузова, поданная императору Николаю I. 2 апреля 1841 года. При приезде моем по трем губерниям, по большим и проселочным трактам, в самое лучшее время года при уборке сена и хлеба не было слышно ни одного голоса радости, не видно ни одного движения, доказывающего довольствие народное. Напротив, печать уныния и скорби отражается на всех лицах, проглядывает во всех чувствах и действиях. Помня 30 лет тому назад, что это время года было торжество селянина, дни его радости, оглашаемые от зари утренней до зари вечерней песнями, эта печать уныния была для меня поразительна, тем более что благословение Божье лежало на полях губернии, мною проеханных, Новгородской, Псковской и части Тверской. На них красовались богатые жатвы, обещавшие вознаградить труды землевладельца, более чем обыкновенно вознаграждает их северное небо нашей Родины. Отпечаток этих чувств скорби так близок всем классам, следы бедности общественной так явны, неправда и угнетение везде и во всем так нагло и губительны для государства, что невольно рождается вопрос: неужели все это не доходит до престола вашего императорского величества? Вы не знаете причин бедствий народных, всемилостивейший государь, иначе скорбь бы его обратилась в радость. Бедность в избыток, неправда и угнетение в суд правый и в защиту слабого от сильного. По чувству преданности на пользу государства я поставляю для себя священной обязанностью представить краткую, но верную картину общественных бедствий, открыть то зло, которое тяготеет над землей русской и которая грозит разрушением всех начал государственного благоустройства. Но прежде рассмотрим, каким образом монарх может в точности узнавать истину и настоящее положение дел. В монархическом правлении государь трояким образом может узнать истину и состояние своего народа. Первое. мешаясь тайно и явно среди самого народа, лично прислушиваясь к его голосу и нуждам и допуская к себе всякого. Так делали Петр Великий, Гарун аль-Рашид и последний турецкий султан Махмуд. Второе. Дозволяя приближаться к себе всякому в определенном месте, приглашая к себе иногда людей, находящихся вне сферы придворной, так делали Екатерина Великая и покойный император австрийский Франц. Третье.